и директору Грещенко не удастся подловить меня. Чувство благодарности тогда было просто незнакомо мне. Вероятно, потому, что испытанные несправедливости еще не превысили некой критической массы. Я еще слишком хорошо думал о людях. Чувством торжества доказывал я у доски свою теорему и вглядывался в гладкое белое лицо сидевшего на задней парте директора Грищенко, чаясь заметить на нем следы раздражения, неудачи. И, не замечая на нежно-кожем лице альбиноса никакого огорчения, все-таки торжествовал победу. Может быть, домысленно, своим крохотным опытом переживаний, я ошибочно и наивно, как древний философ и математик, процветавший за 2400 лет до меня при тиране Поликрате, склонялся к вере в гармонию, которая согласует и связует все начала мира, ибо мир не распался до сих пор. Может быть, доброта хромого математика Якова Ивановича мнилась мне более естественной и абсолютной, чем непроницаемость холодных льдистых глаз подтянутого директора Грищенко. А пропорциональность катетов прямоугольного треугольника была еще одним подтверждением мировой гармонии. Не знаю. Я не испытывал благодарности к хромому математику, хотя именно его поддержка помогла мне окончить 8-й класс и продержаться почти до конца 9-го. А нынче проникаюсь симпатией и благодарностью к себе подобным за любое маломальски человеческое движение души, хотя во мне уже нет веры в незыблемость гармонических начал. Эта вера рухнула в акварельный полдень мая 1950-го, когда стоял я у парапета Адмиралтейской набережной. А может, это здесь, сейчас, на бывшей Кирочной, где машет мокрыми крыльями ветер и кривится еле заметная скобка ущербной луны на черной храминой Таврического сада. Было ветрено, и серовато-золотистая зыбь Невы пестрела мелкими белыми бляшками пены. Освещенные бледным солнцем здания на том берегу своей отчужденной холодноватой красотой угнетали душу, рождали у меня ощущение мизерности и затерянности в этом величественном, мучительно прекрасном городе, равнодушном к неудачникам, к числу которых я с полным основанием причислил и себя, потому что вчера директор Грищенко бесповоротно поставил точку на моей судьбе. Все было сделано немудряще и точно. Просто на перемене меня поймали с папиросой в школьной уборной. Ловлей курильщиков занимался обычно завхоз, отставной краснолицый и хрипатый старшина, потому что учителей мужчин в школе почти не было, а учительницы, естественно, считали бестактным врываться в мужскую уборную. Старшина выполнял свою миссию самоотверженно и весело. Заскакивал в задымленный кафельный закут и хватал всех, кто не использовал отхожее место по прямому назначению и кого удавалось схватить. Остальные разбегались. Схваченных ждало стандартное наказание – вызов родителей в школу. После этого провинившийся водворялся в свой класс, и нарушение предавалось забвению. Курение в мужской школе в те времена не считалось смертным грехом. Но со мной произошло иначе. Срочный педсовет и бесповоротное исключение. Об этом я узнал позже, на суде. Иначе я не привел бы мать по требованию Марии Николаевны. Голос ее был, как всегда, ласков. В нем слышалось даже воркование, когда она сказала, что директор запретил допускать меня до занятий, пока я не приведу мать. «Ах, моя бедная, бестолковая мать! Если верить психологам, то от нежности матери зависит, каким вырасти ребенку. Моя мать никогда не проявляла нежности, не ласкала меня. Я не помню ее поцелуев или прикосновений рук. Она лишь просила для меня чего-нибудь. Сахар у отца в тот день рождения в блокаду. Просила, чтобы конвоир позволил передать французскую булочку в заднее окно черной Маруси, когда меня увозили после суда, а конвоир оттолкнул ее руку, и булочка упала на асфальт. Машина тронулась, а мать новым для меня медленным старческим наклоном согнулась, чтобы поднять булочку, а сама все смотрела машине вслед. Так и вспоминалась она мне потом, согбенной, униженной, с маленькой булкой в руке, горестным, туповатым взглядом, провожающая черную Марусю. Картинка в металлической рамке дверного окна, заштрихованная вертикальными, тускло поблескивающими прутьями решетки. И самое странное, эти материнские заботы и жалкость вызывали во мне яростное ожесточение, а не благодарность и нежность. И в кабинете директора Грищенко мать, привыкшая за время отсутствия отца к унижениям, уныло конючила: «Товарищ директор, возьмите его обратно, он больше не будет. Товарищ директор, пожалейте». А товарищ директор, свободно, но не развалясь, сидел в жестковатом казенном кресле и, глядя на примостившуюся на краешке стула и подавшуюся вперед мать, светлыми, весело поблескивающими глазами слушал ее неуверенную, приниженную мольбу. Я стоял возле материнского стула, из-под лобья оглядывая гладкое белое лицо директора, его небольшой кабинет, мягко освещенный сквозь тонкие белые шторы с золотистым майским солнцем. И было нестерпимо унизительно слышать испуганный и заранее смирившийся с отказом голос матери и видеть веселое поблескивание светло-голубых глаз директора, сидящего в своем жестком кресле, свободно, но прямо, словно почетный зритель, приглашенный на прогон спектакля в самодеятельном театре. Именно так казалось мне, что директор Грещенко смотрит забавный, но не профессиональный спектакль, слегка веселится, а в общем жалеет о потерянном времени. Из-под лобья оглядывал я его почти белые, гладко зачесанные волосы. Гладкое, подсвеченное солнцем лицо с еле заметными бровями, вкусно сложенные губы, будто директор собирался причмокнуть от удовольствия. Иссякли, истаяли в подсвеченном солнцем воздухе кабинета бессильные просьбы матери. И тогда директор Грещенко, согнав с лица выражение снисходительной легкой веселости благосклонного зрителя, спокойно, даже сочувственно стал объяснять матери: «Мы не можем взять его обратно. Школа, наша детская школа, на это пойти не может. Она обязана защищаться от вредных проявлений. Ведь вот, сначала курит человек, потом может и драку затеять. Учителя постоянно опасаются, и в комсомол его принять не могут по известным вам причинам. И где гарантия того, что он...» Директор остро кольнул меня льдисто светлыми глазами. «Завтра не бросится на меня. Вы одна не можете воздействовать, а другого воздействия у вас в семье нет. Ему лучше пойти в техникум или в ремесленное училище. Семилетка же есть. Словом, детская школа этого не может». Директор встал, оправил под ремнем гимнастерку. «Так что прощайте». Мать сгорбилась на стуле и, протянув вперед сложенные ладонями руки, снова заныла: «Товарищ директор, не выгоняйте хоть до конца года. Дайте ему закончить, товарищ директор». «Нет, мы и так были слишком либеральны. Могли исключить и после 7 класса. «Ах, если бы я мог тогда ответить директору Грищенко. Я уже умел противостоять своим сверстникам, открыто отвечать ударом на удар и оскорблением на оскорбление. Я и сейчас убежден, что открытый и немедленный ответ на любое оскорбление спасает душу от злопамятства, тайной мстительности и, в конечном счете, от подлости. Подлецами становятся чаще всего трусы, у которых не хватило душевной силы на немедленный и открытый ответ. Я не был трусом в обществе сверстников, но не подозревал, что и с миром взрослых нахожусь в состоянии войны. Нет, подозревал, но инстинктивно, подсознательным чувством старался убедить себя в том, что это не так. Ах, если бы я мог ответить тогда директору Грищенко, если бы я мог немедленно и непосредственно выплеснуть свое чувство, пусть даже в недостойной и оскорбительной для этого белогладкого и подтянутого человека форме. Может быть, в душе моей не осталось бы затаенной злобы и мучительного желания отомстить за несправедливость. Но я еще не умел воевать с миром взрослых и молчал, стоя возле материнского стула и оглядывая из-под лобья маленький директорский кабинет. Туповатая покорность матери, видно, передалась мне, сковала все существо ощущением усталого безразличия. И еще униженная надежда на сострадание, на то, что справедливость можно выклянчить, как окурок у прохожего на улице, шевельнулась во мне. В тот миг я позабыл, что воюю с миром. В тот миг я не мог отождествить слюнявого, мочащегося в штаны губана с одетым в дорогую гимнастерку и гладко причесанным директором Грищенко. Губан ударил меня своей неказистой самодельной финочкой. Директор вычеркнул меня из той жизни, которой я жил и хотел жить. Они были равны, но я не мог осмыслить этого равенства тогда, не мог понять, что директор Грищенко заслуживает такого же отпора, как и Губан. Не мог понять, что для того, чтобы сохранить душевное здоровье и не сломаться, я должен дать директору немедленный и жесткий отпор. Откуда мне было знать тогда, что я позабуду даже само имя Губана и при случае вспомню о нем без ненависти? Откуда мне было знать, что никогда не забудется тот гладколицый альбинос? Я не мог позабыть все эти годы той своей униженной надежды на то, что сострадание и справедливость можно выклянчить, как окурок. Усталый, сорокалетний, страдавший и поэтому склонный к состраданию, я и сейчас не поручился бы за себя, если бы встретил директора Грищенко. Да, я не поручился бы за себя, а уж за директора Грищенко не советовал бы ручаться никому. А тогда я сделал лишь то, что пришло в распаленную обидой дремучую, почти первобытную душу. Поздним вечером, вынув стекло в окне первого этажа, я проник в пустую темную школу, ударил плечом в дверь директорского кабинета, державшуюся на дохлом французском замке, и стал крушить все, что там было. Косой призрачный свет фонарей заглядывал в широкое окно кабинета и отражался в стекле, покрывавшем столешницу. Стекло рассыпало шершавым хрустом, когда я хватил об него тяжелой мраморной чернильницей, и косой отраженный свет залила фиолетовая огромная клякса, и откуда-то от пола вверх и в стороны вздыбилась первобытная серая мгла. Я не думал ни о чем, не испытывал опасения, что живущий ниже завхоз услышит этот грохот разгрома. Я весь был в оглушительном возбуждении варварского тяжелого хмеля разрушения. Задыхающийся, оскаленный, готовый разорвать темноту яростным, свирепым, тоскливым ревом. От удара изломанным стулом вылетела дверца обитого жестью шкафчика, стоявшего в углу, и на меня зловеще глянули стоящие рядком малокалиберной винтовки, с которыми проводил занятия военрук –